Буддистские жертвоприношения. Субстратом, который подморозил Тибет, задержав его духовное развитие в добиблейской эпохе, был буддизм. Дело в том, что в буддизме нет идеи Бога. Ни единого личного Бога-творца нельзя мыслить по правилам буддистской философии, ни даже мирового брахмана, вселенского духа. Все, что есть, есть поток частиц, все порождено психизмом. Все есть проявление психической энергии, и поэтому всем можно пользоваться, если только отдавать себе отчет в том, что ты используешь эти силы во благо буддийской общины. В Тибет махаянистский буддизм пришел в VII веке. Миссионерами выступили непальская и китайская принцессы, жены тибетского царя Сронзангамбо. Как свидетельствуют тибетские предания, долог был путь принцессы в Лхасу. Он длился 2 или 3 года. За это время принцесса полюбила тибетского посла и родила от него ребенка. Кычанов Савицкий «Люди и боги страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры. Москва, 1975 год». В IX веке он проник из аристократии и ученых кругов в народ в форме ламаизма, основанного под Масамбхавой, который сам был адептом тантрического буддизма. Народы Тибета тогда еще не вышли из стадии шаманизма. Их культ состоял в общении с духами, в том числе с вполне и откровенно злыми. По логике религиозного развития, через какое-то время они могли бы принять идею единого божества и встать на общечеловеческий путь развития. Но к ним пришли буддистские проповедники и сказали, что Бога нет, но есть духи. С точки зрения буддистской философии, в принципе, есть любые формы бытия, если кто-то их последовательно и постоянно мыслит и передает им свою энергию. В самом деле, любой буддист знает, что на проповеди Будды слетались даже боги, а Бог не пришел. Значит, его нет. Шаманский культ был подкреплен буддистской философией. Дело в том, что, собственно, буддистская проповедь в Тибете оказалась неудачной. Индийский миссионер-философ Шантиракшита потерпел поражение в диспуте с языческими жрецами религии Бон и, вернувшись в Индию, посоветовал приехать в Тибет под Масамбхави, магу-тантристу. Кычанов Савицкий «Люди и боги страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры». Там, где оказалась бессильна философия, а она и не могла быть сильна в полемике с теми, кто о философии и логике не знал ничего, должны были помочь чудеса. Итак, придя в Тибет, Падмасамбхава начал строить монастырь Самье. Однако демоны противились стройке. Вступив с ними в оккультную борьбу, Падмасамбхава покорил их и превратил в слуг, которые закончили строительство. Смотри, Давид Ноэль, «Мистика и маги Тибета», Москва, 1991 год. Так родилась излюбленная поговорка Елены Рерих: «Джинны, демоны, строят храм». Письма Елены Рерих, Минск, 1992 год. Кроме того, основатель ламаизма, победив дьявольские силы, выдвинул и более долгосрочные условия для освобождения демонов. Отныне они были обязаны защищать буддистское правоверие. Вообще, с точки зрения тантризма, неэкономно уклоняться от общения с темными духами и энергиями. Надо научиться не отметать их, а использовать в своих целях. Любая энергия может сгодиться в оккультном хозяйстве. О духовном облике этого человека и, соответственно, об идеале духовного устроения буддиста тибетские предания говорят так. После этого Падмасамбхава прибыл к Ценпо. Ценпо Тибета был окружен придворными. Гуру Падмасамбхава подумал: «Я не рожден лоном женщины. Я рожден волшебным образом цветком лотоса, как был рожден милосердный бодхисаттва Авалокитешвара. Поэтому меня зовут рожденный в лотосе, Падмасамбхава. Я религиозный царь, который правит страной Уджан. Я обладаю более высоким происхождением, чем Ценпо этой дурной страны Тибет. Ценпо весьма невежествен, а я очень искусен во всех 5 пилах знания. Я достиг состояния Будды в течение одной жизни, как и Шакьямуни, и я больше не буду знать ни рождения, ни смерти. Ценпо пригласил меня сюда, потому что нуждается во мне больше, чем я в нем. Поэтому он должен почтительно приветствовать меня первым. Но я должен ответить Ценпо на его приветствие, а это поколеблет величие буддизма. Если же не отвечу приветствием на его приветствие, то Цинпо рассердится. И все-таки я не буду приветствовать этого великого Цинпо. Цинпо Трисонг Де Цен, великий правитель Тибета, подумал: «Я господин всего народа Тибета. Бодхисаттвой приветствует меня первым. И этот гуру также должен приветствовать меня первым». Гуру Пандмасамбхава, благодаря своей волшебной силе, узнал мысли Цинпо и спел такую песню о своей магической силе и могуществе. Будды прошлого и настоящего времени появлялись из лона женщины, накапливая в предыдущих неисчислимо долгих каллах заслуги и божественное значение. Таков же будет путь и Будды будущего времени. Но я Будда, который рожден в лотосе. Я знаю пути приобретения заслуг и владею даром проницательности, который получил свыше. Я искусен в обучении буддийскому канону и тантрам. Я искусно рассказываю о всех путях спасения от страданий. Я закон, который рожден в лотосе и лучше других сведущ в религиозной практике. Я ношу шафрановую желтую одежду монаха. Я величайший йогин-тантрист. Я рожденное в лотосе собрание наставлений, включающее также способность проникновения в истинную сущность вещей и пути совершения этого. Более того, мои знания выше неба. Я понимаю причины и последствия деяний лучше, чем кто-либо другой. Я лама, рожденный в лотосе, владею теми знаниями, которые передаются тайно. Услышав это, Цинпо понял свое заблуждение, почтительно первый приветствовал гуру Пандмасамбхаву. Кычанов, Савицкий, люди и боги страны снегов. Для сравнения, в святом человеке должно быть столько же святости, сколько и непонимания своей святости. Архиепископ Иоанн Шаховской. Биография юности. Париж, 1977 год. Опираясь на это предание и на это тантрическое учение, заискивание именно перед этими жестокими и кровожадными гениями заняло первенствующее место в народном культе. В буддийских монастырях Монголии и Тибета ежедневное утреннее служение начинается с принесения кровавой жертвы хранителю веры Чжамсарану и другим лютым божествам и гениям, божественным палачам и смертоносцам врагов веры и добродетели. Вот описание этих служб в книге русского этнографа Позднеева, переизданной в 1993 году в Калмыкии самими буддистами. Приносящие балинху вараки перед началом служения долженствуют прежде всего созерцать Джамсарана и представить себе все пространство мира пустым. В пространстве этой пустоты они должны представить себе безграничное море из человеческой и лошадиной крови, в котором треугольником волнуются волны. В самой середине этих волн четырехугольную медную гору, и на вершине ее солнце, человеческие и конские трупы, а на них Джамсарана. Лицо у него красное. В правой руке, испускающей пламя, он держит медный меч, упираясь им в небо. Этим мечом он посекает жизнь нарушивших обеты. В левой руке он держит сердце и почки врагов веры. Под левой мышкой прижал он кожаное красное знамя. Рот страшно открыт, четыре острых клыка обнажены, имеет три глаза и страшно гневный вид. Он коронован пятью человеческими черепами. Стоит он среди пламенеющего огня премудрости. Мысленно принеся этому и армии иных демонов чашу крови, их призывают уничтожать врагов, а особенно тех, кто ограничивает распространение веры и святости буддийской. Вот вопль к ним обращенный: «Призываю основавшего свое вечное место пребывания в юго-западной стране трупов владыку жизни, великих красных палачей и шимнусов, не отступающих от повеления Джамсарана, приидите по силе обещания. Чтобы порадовать Джамсарана и его сподвижников, чувствую их великим морем разной крови. Ом Махум! Все враждебные и силы, и препятствия, согласно своих строгих и жестоких законов, сделайте прахом. Открывший рот и обнаживший клыки, имеющий три глаза на своем страшном лице, завязавший в косу свою темно-желтые волосы, возложивший на себя корону из черепов и четки, величественный богатырь, одаренный лицом, на которое невозможно смотреть, тебя восхваляю я».